Глава седьмая. Голос Дождерены, повелительницы дождя. И главное, что было спрятано в шкатулке, окованной медью? В глубоком кресле перед камином сидел худой костлявый человек, с ног до головы одетый в черное, черный плащ, небрежно перекинутый через ручку кресла, свисал до пола, как надломленное крыло. Его иссохшее лицо было мертвенно-бледным. Крупный нос с хищной горбинкой придавал ему жесткое и заносчивое выражение. Глубоко запавшие глаза и серые запекшиеся губы говорили о тайном страдании, а руки, судорожно стиснувшие подлокотники кресла, о бессильной застарелой злобе. Человек в черном наклонился вперед. Жадным, неотрывным взглядом он смотрел на пламя, метавшееся в утробе огромного камина. Но это был не просто огонь. Это, встав на хвосты, в жаркой пляске извивались огненные змеи. Они шевелились, раскачивались. Вот они свелись в одно нестерпимо пылающее кольцо. И вдруг на мгновение в самой его середине сверкнула маленькая голубая искра. Она оказалась такой беззащитной и слабой. Огненные змеи тянулись к ней. С их острых жал сыпались раскаленные искры. Человек в черном откинулся в кресле, словно свет этой маленькой искры ослепил его. «Какая-то стала крошечная! И дрожишь, словно чуешь свою гибель!» — с ненавистью прошептал он. «А когда-то ты освещала голубым светом весь зал! Ты сводила меня с ума! Что, жарко тебе? Нравятся тебе мои огненные змейки? Я раздобыл их своим черным колдовством. Змейки, мои вечно голодные змейки, вам надо все время что-то пожирать, сжечь. Вы можете уничтожить все. Камень, железо, верность, любовь, сострадание. Я подкинул вам лакомый кусочек. Так покончите же с ней, наконец. Пусть она сгинет навеки, проклятая. О, как трудно тебя убить, маленькая голубая искра!» На выступ окна опустилась небольшая птичка, пестрая, с черными полосками на крыльях и острым хохолком на макушке. «Чересчур!» — недовольно заверещала птичка, прикрывая головку крылом. «Фу, фу, чересчур жарко натоплено! Вот что я вам доложу, господин Каргор!» Человек вздрогнул. Так глубоко он ушел в свои мысли. «А, это ты, птичка, чересчур. Ты испугала меня. Я задумался. Я был далеко отсюда. Опомнитесь! Да что с вами?» Пожала плечиками птичка чересчур. «Нельзя же так! Целыми днями сидите в кресле, как приклеенный, и смотрите на огонь, когда вокруг столько событий, мух, комаров, новостей и всего прочего». «Ну, какие там еще новости, птичка чересчур?» Каргор со вздохом оторвал взгляд от огня. «Ну, выкладывай». «Во-первых, мы тут чуть было не погибли под снегом», — с важным видом сообщила птичка чересчур. «Вдруг снег? Как вам это нравится? Когда на дворе лето? Но слушайте дальше, господин Каргор. Хотя этого чересчур много. В нашем лесу появился страшный ворон. Какой клюв! Какие когти! Ну, доложу вам, в дрожь кидает. Если бы не Гвен...» «Гвен? Это еще кто такой?» — настороженно спросил Каргор. Его черные лохматые брови нахмурились. «Ах, Гвен!» — с нежностью пропела птичка. «Вот что значит чересчур долго сидеть в заперти. Гвен — хранитель леса, Он строит для нас, птиц, чудесные домики с крепкими дверями и запорами, с резными балкончиками и круглыми маленькими окнами». «Гвен!» — глухо прошептал Каргор. «Так вот откуда в чаще леса эти резные дворцы и башни для летающей мелюзги?» «А какой у него топор!» — не унималась птичка чересчур, в восторге запрокинув голову. «Он с ним никогда не расстается. Говорят, этот топор достался ему еще от деда. Ах, господин Каргор, какое счастье! Надежный домик! Но ведь этот ужасный ворон налетает внезапно и не весть откуда. Как убережешься? Схватит птичку железными когтями, и бедняжке конец. Вы такой могучий волшебник! Избавьте нас от этого чудовища! Помогите нам в нашей беде! Добрый, добрый господин Каргор!» «Что ж, надо подумать, чем вам помочь?» Губы Каргора искривились. Но нет, это была не улыбка. «Вот только одно неотложное дельце. Никак не разделаюсь с ним. И тогда весь к вашим услугам. Мне надо кое-что уничтожить, погасить». «Вот эту голубую звездочку, да?» — подхватила птичка чересчур. «Вы глядите на нее так сердито. А ведь вы не умеете сердиться. Я знаю, знаю. Противная искорка. Доставляет столько хлопот нашему доброму господину Каргору. Да прикажите вашим золотым змейкам проглотить ее, и делу конец. Они всегда такие голодные, ваши змейки, и от них такой жар. Ух! Что ж, желаю вам удачи, добрый господин Каргор. Боюсь, не утомила ли я вас? Чересчур разболталась. Впрочем, лечу!» Птичка чересчур взмахнула крыльями и исчезла, скользнув поток солнечных лучей за окном. Каргор с усилием встал. Он поднял руки в широких рукавах, и, покорно его знаку, огненные змеи в камине, извиваясь, вспыхнули еще ярче и со свистом окружили голубую искру. В огненном вихре было видно, как плавятся, тают ее тонкие голубые лучи. И все же она светила, упрямо светила, крошечная дрожащая искорка. «Откуда в тебе столько силы?» Бесконечная усталость прозвучала в голосе Каргора. «Тебе не спастись все равно. Так сгинь, исчезни. Твой слабый свет уже все равно не поможет Рингисту, моему брату Рингисту». Каргор на мгновение прикрыл глаза ладонью. Вдоль северной стены шла длинная дубовая полка, и отсветы огня падали на нее. На полке стояло подряд множество шкатулок и ларцов. Здесь были ларцы из простого дерева грубой работы, в сальных пятнах и подтеках, словно их хватали жирными руками, и легкие узорчатые шкатулки, поражающие искусством резьбы, ящички из куска цельной яшмы, кованые медные ларцы. Но взгляд Каргора только безразлично скользнул по ним. Он сунул руку за пазуху и нащупал у себя на груди маленький прохладный медальон на серебряной цепочке. Каргор осторожно снял его через голову. Обеими руками, стараясь унять дрожь, он держал серебряный медальон. Тонкая цепочка просочилась между пальцев и повисла, качаясь, как паутинка. «Дождерена, повелительница дождя!» Голосом, полным боли, простонал он. «Я похитил тебя глубокой ночью, тайно. Похитил и заточил в этой башне. Тебе на погибель, себе на вечное горе. Дождерена, ты не покорилась мне, и вот тебя больше нет. остался только твой голос. Да, он в моей власти. Я его повелитель. Пожелаю, и он зазвучит. Послушно зазвучит для меня одного. Но клянусь, Дождерена, он убивает меня. Я не могу жить без него. Каргор нажал замочек медальона, словно бы с огромным усилием. Пальцы его свела судорога. Крышка медальона беззвучно откинулась. И в тот же миг зазвучал голос, тихий, невесомый, но, казалось, проникающий в самую душу. Все вокруг наполнилось неясным плеском, влажным шелестом струй дождя. Каргор упал в кресло, закрыл глаза. «Отпусти! Отпусти меня!» — звенел и дрожал в воздухе прозрачный голос. «Я умру, но не стану твоей женой. Рингист узнает, он отомстит за меня. Где моя дочь? Где моя дочь? Дочь! Дочь!» И слово «дочь», повторяя, словно эхо, стало звучать все тише, невнятней и постепенно превратилось в слово «дождь, дождь». Каргор закрыл медальон. Голос смолк. Смолк тихий и влажный шепот дождя. Каргор опустил лицо в ладони, прижался лбом к прохладной серебряной крышке медальона. «Но я не отпустил тебя», — глухо проговорил он. «И ты плакала наверху башни, плакала день и ночь, пока сама не превратилась в серебряный дождь. И когда я увидел этот дождь за окном, я сразу все понял. Я понял, что больше нет Дождерены, повелительницы дождя. Но твой голос, Дождерена, я запер его в медальоне и потом сыграл неплохую шутку с Рингистом, с милым моим братцем Рингистом, могучим добрым волшебником». Каргор хрипло рассмеялся. «Только с тех пор мне стало труднее дышать, труднее ступать по земле». Каргор снова накинул на шею тонкую цепочку, спрятал медальон под кружева, застегнул камзол. Послышался топот грубых башмаков. «Войди, скип!» — властно крикнул Каргор. Дверь отворилась. На пороге появился приземистый человек с нависшим тяжелым лбом. Глубоко упрятанные глаза смотрели угодливо и настороженно. В руках он держал черную шкатулку, обитую медью. Человек низко поклонился, весь согнулся, будто свернулся улиткой. — Ну, что приволок сегодня, скип? — спросил Каргор, бросив равнодушный взгляд на шкатулку. «Опять какое-нибудь старье? Брань торговок или крики королевских стражников?» замотал головой немой слуга. Его заискивающая улыбка была хитрой и вместе с тем самодовольной. Он несколько раз с нежностью погладил крышку черной шкатулки, качая головой и причмокивая губами. Мол, принес такое, что хозяин будет доволен. «Ну, так что там у тебя?» Каргор нетерпеливо взял черную шкатулку, откинул крышку. «Извините, пожалуйста», — зазвучал на всю комнату взволнованный голос волшебника Алеши. «Не скажете ли вы, как пройти к башне Рингиста Беспамятного?» Голос умолк. Теперь слышно было только, как падают в бочку капли талой воды. Где-то тявкнула собака. Каргор захлопнул шкатулку. В тяжелой задумчивости провел рукой по лбу. «Странный, странный голос. Ума не приложу, кто бы это мог быть? Чужак! Не из наших мест, по голосу слышно. Ищет, где башня рентгиста беспамятного. Не нравится мне это. Слышал я, что по городу шляется какой-то бродяга. Не то с котом, не то с обезьянкой. Но зачем ему понадобился мой братец, а? Вот в чем загадка. Молчишь, Скип, славный парень, ты всегда молчишь. Но все равно ты молодчага, Скип. На этот раз и вправду принес кое-что стоящее, о чем следует подумать на досуге. Каргор подошел к дубовой полке и поставил шкатулку, окованную по углам медью, в ряд с другими ларцами и шкатулками.